Дорогие друзья, сегодня в лекции по истории России XIX века мы будем говорить о, наверное, главной контрреформе царствования Александра III. Это контрреформа местного самоуправления и судопроизводства. По сути говоря, если главным в реформах великих эпохи Александра II было освобождение крестьян, и все остальное было так или иначе связано именно с освобождением крестьян, с тем, что 9 десятых населения России обрели права полноценного гражданства. Вот точно так же и контрреформы связаны с тем, что это полноценное гражданство у 9 десятых населения России пытались забрать. Насколько это получилось и что именно пытались забрать, об этом пойдет речь в сегодняшней лекции. Она довольно обширна, потому что обширен сам материал. Русский историк начала 20 века Александр Корнилов, на которого мы часто ссылаемся, писал в своих лекциях по истории 19 века: «Новое дворянское реакционное направление, которое проводилось правительством при графе Толстом во внутренних делах, всего яснее отразилось на судьбе крестьянского вопроса и на реформе земского самоуправления». Действительно, в начале царствования Александра III, особенно после того, как министром внутренних дел был назначен всем известный своей реакционностью граф Толстой, поползли слухи, причем поползли слухи не только в образованном обществе, но даже именно в той самой крестьянской среде и в уездном земстве поползли слухи, что готовится какая-то реформа, которая вернет Россию чуть ли не во времена крепостного права, или, по крайней мере, во времена полной абсолютистской несвободы. С другой стороны, в среде крестьян ползли слухи о черном переделе, что рухнет царская власть, и какие-то новые люди, какие-то социалисты, сицилисты, как их называли, они дадут всю землю крестьянам, и всю землю отберут у помещиков и купцов. Россия не была спокойна. Начало царства Александра III было связано не только с попытками новых террористических актов, они-то как раз были очень невелики, немногочисленны, а в первую очередь со смутой в головах. Все боялись чего-то. Одни боялись движения назад к крепостничеству, другие боялись движения к революции. Чтобы успокоить людей, во время коронации 21 мая 1883 года Александр III, обращаясь к волостным старшинам, а вы помните, какие волостные старшины, это каждая волость, волость – это мельчайшая административная единица Российской империи, фактически это крестьянский мир, несколько деревень. Там избирались, естественно, люди, которые управляют этой общиной, этой волостью. И это были, если не считать полицейского, кто назначался Министерством внутренних дел, это были люди, избираемые самим народом, крестьянским миром. То есть это была непосредственная крестьянская демократия. Это все было вот создано реформами 61-64 годов при Александре II. Так вот, обращаясь к волостным старшинам, вы можете посмотреть картину Ильи Ефимовича Репина, где этот момент обращения показан. Илья Ефимович нарисовал это. Александр III сказал: «Очень рад видеть вас. Душевно благодарю за ваше сердечное участие в торжествах наших, к которым так горячо отнеслась вся Россия. Когда вы разъедетесь по домам, передайте всем мое сердечное спасибо. Следуйте советам и руководству ваших предводителей дворянства. И не верьте вздорным и нелепым слухам, и толком о переделах земли, даровых прирезках и тому подобному. Эти слухи распускаются нашими врагами. Всякая собственность, точно так же, как и ваша, должна быть неприкосновенна. Дай Бог вам счастья и здоровья. В этом коротком обращении, которое, видите, было настолько важно для власти, что Илью Ефимовича не только попросили нарисовать такую картину, написать такую картину, но даже и в раму ее официальную поместили с гербами Российской империи и губерний Российской империи по краям. То есть, это такая официозная картина. В этом заявлении очень важны несколько моментов. Первое, что слушайтесь предводителей дворянства. Это ваши руководители. Следуйте советам и руководству ваших предводителей дворянства. Крестьяне они никакие не дворяне. Дворянское самоуправление – это дворянская организация. Крестьяне к ней не имеют никакого отношения. Они не выбирают этих предводителей дворянства. Это чисто дворянская структура, которая была создана Екатериной II в 1785 году. А крестьяне, особенно после того, как они получили свободу от крепостной зависимости, они никакого отношения к помещикам не имеют, ну, кроме каких-то экономических, материальных связей, что естественно. И поэтому, когда говорит император, что это ваши предводители дворянства, он подчеркивает, что сохраняется старая иерархия. Дворяне-начальники, крестьяне-подчиненные. И вот вам, подчиненным, надо слушать ваших начальников. Ну и второе, что слухи о прирезках земли, о переделах и так далее. Как мы видим, если император об этом говорит, это были не какие-то в углу сказанные кем-то слова, это то, чем бурлила вся Россия. Поэтому император в своем коротком слове об этом и упомянул. И при этом он сказал, не надо этому верить, они распускаются нашими врагами. То есть, опять же, понимаете, вот народу русскому внушает, что у него есть какие-то враги. И у императора есть какие-то враги. Враги, которые распускают эти слухи. Вот жизнь в окружении врагов – это еще одна особенность, которая насаждалась при Александре III. Не враги там, скажем, не знаю, крестьянского землевладения, не враги помещего, наши враги. Некая такая экзистенциальная сила вражды объявляется, как будто бы вот прямо демоны воюют с крестьянами. Ну и, наконец, всякая собственность священна и неприкосновенна. Вот уже в тысячный раз российская власть устами Александра III говорит неправду. Ну как же священно и неприкосновенно, если всю собственность в свое время объявил своей собственностью царь Петр I? И потом Екатерина, которая отобрала собственностью церквей и монастырей. Как она неприкосновенна? Потом крестьян лишили и права на собственность на землю, и даже права собственности на их личность, сделав их рабами дворян. Кто их об этом спросил? Где их согласие? Значит, собственность и несвященна, и прикосновенна. Но об этом забывает государь. Ну и, наконец, самое последнее, что вполне можно сомневаться в справедливости распределения земли при освобождении крестьян. Можно говорить о том, что крестьянам дали много, об этом говорят дворяне, а можно говорить о том, что крестьянам дали мало, об этом говорят либеральные люди, сторонники реформ. Почему? Что тут священного? Это вопрос распределения собственности, как бы ликвидация несправедливости. Но об этом не говорится. И мы увидим с вами скоро, вот прямо в начале лекции, что это вообще тенденция. И появился целый круг людей, конечно, в основном среди дворян, но не только, которые уязвленный великими реформами, во многом разоренный великими реформами, но главное, уязвленный тем, что они больше не имеют никакой власти над крестьянами, что они с крестьянами равны во всем земском самоуправлении, и крестьян даже больше, естественно, их вообще больше, крестьян больше в земском самоуправлении, чем дворян. Вот уязвленные всем этим, дворяне мечтают о восстановлении своего статуса, о восстановлении своего первенствующего значения на Руси. Как раз против этого и были направлены во многом великие реформы. Сделать всех граждан России равными. И чтобы они отличались только объективными фактами. Уровнем образования, уровнем богатства, но никак не происхождением. Вот дворянам это очень не нравится. Очень многим, не всем, конечно. Дворяне многие проводили эти великие реформы, но многим это не нравится. Они пытаются вернуть все назад. И видя, что император Александр III хочет возвращения к иному, чем его отец, то есть к какому-то самодержавному абсолютистскому порядку, дворяне думают, а не попробовать ли нам и утвердить наш статус? Не попробовать ли нам опять стать первенствующим сословием империи, коль же империю сохраняют как абсолютистскую? Без дармовой рабочей силы, без крепостных рабов, большинство дворян вести хозяйство не умело и постепенно разорялось. Поэтому надо так утвердить наше положение, чтобы экономически нам было лучше. Тут как раз подоспело столетие дворянской жалованной грамоты, которую 21 апреля 1785 года Екатерина II дала дворянскому сословию. Между тем, дворянство в России тогда вполне значимое, потому что это был тот слой, который обеспечивал власть императора над народом. Не власть императора над, там, скажем, ну, в противоположность его врагам за границей, за рубежом. Для этого армия была, а именно власть над народом. Дворяне были контролирующей силой над крестьянами и, соответственно, жили за счет крестьян. Дворян было немного. Это высшее сословие России, которое вновь законами было подтвержден его высший статус в конце XIX века, уже при Николае II, оно вместе с семьями составляло приблизительно 1 миллион 800 тысяч человек, или 1,5% населения. Из них 1 200 тысяч были потомственными дворянами, родовыми дворянами, или тем, кому дали потомственное дворянство. И остальные, значит, сколько, 600 тысяч, это было личное дворянство, которое распространялось только на жену личного дворянина и не передавалось детям, не передавалось по наследству. Надо сказать, что дворянство Российской империи было многонациональным. Только 53% потомственных дворян назвали по переписи 1897 года своим родным языком русский. 28,6% дворян считали себя поляками. 5,9% – грузинами, 5,3% – татарами, 3,4% – литовцами, 2,4% – немцами. Несмотря на многочисленные законодательные ограничения по вхождению в дворянство, дворянство оставалось все же открытым сословием. Потомственные дворяне можно было попасть как с получением высокого гражданского или военного чина по указу 9 по новому стилю 21 декабря 1856 года получение звания полковника в армии и действительного статского советника на гражданской службе давало потомственное дворянство, так и благодаря включению в ту или иную систему орденской корпорации империи. То есть, когда тебе давали орден, этот орден включал тебя в Крысовскую корпорацию, и, соответственно, ты уже являлся дворянином. Я опять, уже, наверное, в десятый раз напомню, что орден – это вовсе не значок, который тебе вешают на грудь, а это включение в корпорацию рыцарскую. А знак ордена – это лишь то, что ты к нему принадлежишь. Вот эти звезды и кресты – это знак того, что ты принадлежишь к той или иной орденской корпорации. Александра Невского, великомученицы Екатерины, Станислава или кого-то другого. В 1875-96 году потомственными дворянами стало 40 тысяч человек. Это не очень много, но все же это говорит о том, что вертикальная мобильность была. И так, почувствовав, что новая власть готова восстановить права дворянства, главные идеологи этой власти, в первую очередь, конечно, Михаил Никифорович Катков, главный издатель «Московских ведомостей», начинают свою кампанию. Прямо перед провозглашением столетия манифеста о правах жалованной грамоты дворянству Катков пишет в «Московских ведомостях» 20 апреля 1985 года. Здесь, опять же, много будет лжи. Вот эта демагогическая ложь характерна была для вот контрреформации. Потому что если назвать вещи просто и своими именами, то получается очень нехорошо. Мы опять хотим быть главными в российском обществе. Ну, так, понимаете, народ не поймет. Поэтому начинается всякое вот такое красивое, ну, по большому счету, словоблудие. Итак, что пишет Михаил Никифорович Катков? «Дворянская полноправность потом разлилась в народе и стала достоянием и других сословий. Что было для дворянства 21 апреля 1785 года, то для крестьянства 19 февраля 1861 года. Находясь в крепостной зависимости у крепостных слуг государства, крестьяне вместе с ними под их начальством тянули общее государственное тягло. Но по освобождении дворян крестьянское население стало их принадлежностью уже на правах частной собственности. Аномалия, которую не могло выносить государство, и она, аномалия, пала через три четверти века после жалованной дворянству грамоты». Ну, здесь, во-первых, и это Катков, конечно, отлично понимает, фактическая ошибка. Конечно, не с момента жалованной грамоты Екатерины, а с момента указа о вольностях дворянства 18 февраля 1861 года, изданного убитым ею мужем, императором Петром III, начинается вот эта аномалия, когда дворяне свободны, могут не служить, а крестьяне – их частная собственность. Значит, соответственно, это еще на четверть века назад. Кроме того, все-таки важна разница. Одно дело быть слугой государя-дворянином, который и образован, и имеет собственность, и богатство, а другое дело быть крестьянином, который ничего этого не имеет. Поэтому крепостная зависимость крестьян от помещиков и крепостная зависимость самих дворян от императора – это разные вещи. Да и сравнивать даже невозможно. Какого-нибудь графа Строганова и мужика в его имении. Даже смешно. Продолжает Катков. Замкнутость дворянства, ныне открытого для всякого образованного человека путем государственных отличий, отняло бы у него будущность и сделало бы его непригодным к новой высокой службе среди новых условий. Не замыкать дворянство требуется, а разве вернее и сообразнее современными условиями определить саму службу государству. То есть Катков фактически предлагает из дворянства сделать новый служилый класс. Как только человек поднимается на определенную ступень административную, он становится дворянином. Отлично. Но а сами дворяне, их дети, которые ни на какую на высокую ступень не поднимаются, тогда они должны перестать быть дворянами? Нет, об этом Катков не говорит. Понятно, что дети дворян, потомственных, остаются дворянами, даже если нигде не служат, а живут всю жизнь или в своем имении, дурью мучаясь, или путешествуют по загранице. Опять же, видите, такое умолчание. То есть, это не чиновничество, которое, да, действительно, есть в каждой стране, не служилый класс, а это именно привилегированное сословие, из которого не выбывают. Ну, разве что, если ты совершил тяжкое уголовное преступление. А в которое можно попасть. Опять, мы видим, что общество разделено на две части. На большую часть, которая не привилегированная, хотя люди работают день и ночь, крестьяне, купцы, там, священники служат, но они не дворяне, они низшие. И есть высшее сословие, в которое, чтобы попасть, надо хорошо работать, а дальше уже ничего делать не надо, как получится. Главное, не совершать тяжких преступлений, и ты, и твои дети, и твои внуки, все будут дворянами. Благодаря своему первенствующему положению, пишет дальше Катков, государственному духу своей организации, дворянство, одушевленное из рода в род, передаваемое честью и пополняемое новыми силами из народа, служит живым посредствующим звеном между государством и обществом и по преимуществу призвано к царской службе в земском деле. Созданное служением государству, будучи живым преданием его истории, в которой записаны все его имена, русское дворянство, утвержденное жалованной грамотой императрицы Екатерины и освобожденное от крепостного права Александром II, представляет собой всю полноту гражданских прав и более всех заинтересовано в ограждении их от произвола и беззакония. Вот это абсолютно полная, вот такая звонкая неправда. Это неправда, понимаете? Да, оно создано как служилое сословие, но далеко не всегда, как говорится, служило хорошо, по-всякому было. И в итоге, как мы знаем, очень много творилось беззаконий и по отношению к крестьянам, и по отношению даже друг к другу у дворян. И поэтому вот таком восторге о нем писать, это просто сословие. Сословие служилых людей, которые вместе с потерей имущества крепостных крестьян потеряло и свой резон д'этро, смысл своего реального существования в государстве. Все дорогое, я продолжаю эту стату, все дорогое для государства и все дорогое для общества в дворянстве сливается воедино. Только дворянская организация способна в лице своих предводителей нести безмерную службу на пользу общую. Не из поместного ли дворянства вышли и те достославной памяти деятели, которые были самоотверженными двигателями крестьянской реформы, сопряженной с немалыми для дворянства материальными ущербами. В дворянской организации по преимуществу следует искать элементы для благоустройства местного, то есть повсеместного управления в русском царстве. Да пребудет русское дворянство, как и в прошлые времена, живым звеном между царем и народом, часть которого оно составляет. Вот так вот все замечательно сказано. Кому-то это очень все нравится, на самом деле вопрос, а почему? А почему, собственно говоря, выходцы из купеческого сословия, из крестьян, из мещан не могут, из священнического сословия, почему они не могут нести безмездную службу на пользу общую? Ну, если у них денег нет, тогда, значит, платить надо. А у тех, у кого есть деньги, скажем, многие купцы, богаче дворян, они могут и безмездно нести службу, и хотят нести, и несут, несли службу на пользу общую. Поэтому уже теперь никакими особыми качествами дворянство не отличается. Это очень явно видно. И когда Катков заявляет, мы для пользы государства признаем за благо, чтобы российские дворяне и ныне, как и в прежние времена, сохраняли первенствующее место в предводительстве ратном, в делах местного управления и суда, в бескорыстном попечении о нуждах народа, в распространении примером своим правил веры и верности и здравых начал народного образования, это, опять же, голословно. Что сделали великие реформы? Они предложили опираться не на сословие, а на образованных и зажиточных представителей общества. Понятно, что человек бедный, не имеющий ни гроша за душой, вряд ли будет радеть о других. Он будет думать о том, как самому прожить, выжить. Поэтому, конечно, это люди должны быть и образованные, которые понимают, что такое самоуправление, что такое закон. И люди достаточно богатые. Вот они должны быть, как и всюду во всех странах мира, они являются теми, кто управляют государством. Но сословие, созданное Петром I и Екатериной II, сохраняло после освобождения крестьян только остаточные, если угодно, бонусы. Это европейская образованность и зажиточность, которую им давали, а другим не давали. Крестьяна не образовывали, естественно, имущества у них никакого не было, а у помещиков все было. Но это все быстро утрачивалось. Было такое взрывной рост образования. Огромное количество людей уже не дворянского звания получало хорошее образование. А этому пытались теперь помешать. Вспомните предшествующую лекцию о образовании, о реформе, контрреформе образования, которую проводили тоже по указанию Толстого, проводил Делянов. Вот. И в имущественном плане теперь хотели законсервировать богатство дворян и, соответственно, их власть. Вот, собственно говоря, о чем пишет Катков. Чтобы реально увидеть русское дворянство, достаточно вспомнить Гоголя, Николая Васильевича, его «Мертвые души», его «Ревизора». Вот картинки дворянства эпохи Николая I. Ну, много там людей, которые действительно вызывают восхищение. Немного. И их действительно было немного. Тем не менее, Каткова читает, как вы помните, постоянно император Александр III, и постоянно его читает Победоносцев. Катков умный человек, умеющий писать, и Александр III воодушевляется им полностью, он верит ему, как человек, в общем, сам и не очень, ну, простите, умный. И человек с не очень сильной волей, он вот подчиняется этим красивым фигурам речи Каткова, даже если они внутренне пусты. И 21 апреля 1985 года, как раз в день столетия жалованной грамоты российскому дворянству, император подписывает рескрипт. В этом рескрипте, обращенном тоже к дворянству, говорится, обращая самую службу в достоинство, приобрели вы своему потомству нарицание благородное. В недавнее время, когда по призыву монарха, незабвенного нашего родителя, потребовалось приступить к отмене крепостного права, дворянство отозвалось на сей призыв с готовностью и, понеся при сем немалые жертвы в достоянии своем, явило пример великодушия, редкий в истории всех стран и народов. Это закон номер 2882 из пятого тома третьего собрания, полного собрания законов Российской империи. И это опять же неправда. И Александр III не мог этого не знать. Он не мог не знать, что 4/5 помещиков были против освобождения крестьян. Тому было и другое доказательство. Вспомним, как исполнялся указ о вольных хлебопашцах, который дал Александр I 20 февраля по новому 4 марта 1803 года. То То есть этот указ, как вы помните, был разрешающий. Он разрешал крестьянам выкупаться на волю с землей и становиться частными владельцами земли. До этого указа сельскохозяйственные угодья могли быть только в собственности дворян. По тому самому указу о вольностях дворянства и пожалованной грамоте 1785 года. Итак, Александр I, желая освободить крестьян по воле помещиков, дал этот закон о вольных хлебопашцах. И что же мы видим? За 1803-1825 год, то есть до конца царствования Александра I, этот указ смог быть применен лишь в 161 случае к 47 153 крестьянам. То есть меньше, чем половине 1% от общего числа крепостных, сумевших таким образом купить себе свободу. Большинство помещиков и не помышляли о раздаче своей собственности, даже за деньги, потому что владение собственностью было ценнее денег. К 1858 году численность освобожденных по указу Александра I крестьян составила около 150 тысяч человек, то есть 1,3% от всех крестьян. Так что указ этот полностью провалился исключительно из-за помещиков. Никакого рачения в освобождении рабов помещики не показали. Да, среди тех, кто проводили реформу, были, конечно, дворяне и, конечно, помещики. Но их было крайне мало. Вы помните, что подавляющее большинство помещиков были против освобождения крестьян, и если бы не воля абсолютного монарха Александра II, никакого бы освобождения бы не было. А что было бы? Была бы новая Пугачевщина, новое страшное восстание, и, скорее всего, Российская империя прекратила бы свое существование где-то в конце XIX века. Так что и слова Каткова, и указ Александра III – это неправда и лицемерие, поскольку они оба культурные люди и все знали то, что я вам рассказал. Поэтому, дорогие друзья, крестьяне, которые тоже не дураки, и которые тоже все это знали и помнили, они, хотя, может, там процентных долей не знали, но знали это в принципе, они утратили всякое уважение к дворянам. Дворянство не пользовалось уважением среди крестьян, опять же, за редкими исключениями. И потому дворяне и помещики утратили моральное право управлять крестьянами. И тогда Александр II решил создать всесословное государство. Это было абсолютно правильное действие в направлении будущего демократического конституционного развития России. А Александр III решил утвердить права сословного государства, не бессословного, а сословного, если не на моральном, в авторитете его не было уже, то силой закона и имущественных привилегий. Для того, чтобы были имущественные привилегии, все-таки 19 век понимал, в отличие от коммунистического времени, что одними словами не обойдешься и что надо, в общем-то, создавать материальную базу любого явления, любого, значит, законопроекта, любой реформы, то было сделано, была создана материальная подпора дворянства. Как раз в этом указе о вольности дворянства было сказано о создании дворянского банка. Учреждение особого дворянского банка, говорится в этом указе, дабы дворяне тем более привлекались к постоянному пребыванию в своих поместьях, где предстоит им преимущественно приложить свои силы к деятельности, требуемой от них долгом их званием. На самом деле для того, чтобы дворяне не обедняли от эмансипации, освобождения крестьян. Дворянский банк, который располагался в Петербурге, на Адмиралтейской набережной, дом 14, был исключительно выгоден дворянам. Конечно, основу его составляли государственные финансы. То есть государство поддерживало дворян. Выдача суд потомственным дворянам под залог их земель предполагалась на сроки от 11 до 66,5 лет с платежом роста менее 5% в год. Понимаете, то есть дворянин мог заложить эту землю потом дворянский банк мог передать тому, кто хочет ее обрабатывать, как правило, передавал ее крестьянам, но помещик мог ее выкупить назад. А за этот залог получал большие деньги, которые он, опять же, мог в эту же землю вложить. Тогда она не отдавалась крестьянам, но помещик вкладывал сам деньги в эту землю, и она начинала приносить доход и быстро окупала себя, потому что платежи по процентам были очень малы. Очень малы. Это было выгодное предприятие. Провалилось оно только по одной причине. Оно провалилось. Что помещики вообще не хотели заниматься большей частью никаким сельским хозяйством. Если уж они и сохраняли землю под залог, они ее просто сдавали в аренду крестьянам. Ну, а тут уж не всегда удавалось при их тратах свести арендные платежи так, чтобы вернуть себе право на землю. Сначала дворянский банк был сделан только для европейской России, кроме Финляндии, Польши, Закавказья и Прибалтики, но в 1890 году его деятельность была распространена на закавказские губернии, в 1894 на западные губернии, и этот банк был упразднен 25 ноября, 8 декабря 1917 года декретом большевиков, одновременно с крестьянским поземельным банком, который, как вы помните, был создан раньше по рекомендациям сведущих людей, помните, начало царствования Александра III, для того, чтобы поддержать как раз крестьянское землевладение. Но эти законы, эти акты и создание банка, это была лишь, ну, такая, если угодно, формальная оболочка. В ней должно было быть некое идейное наполнение. В ответ на акт, вот этот акт к столетию со дня жалованной грамоты, дворянские собрания стали благодарить императора за милость, за возможность принять, ну, участвовать в управлении страной, что очень подчеркивало, что теперь дворяне могут жить в своих имениях безопасно на местах. Но для этого надо дальше действовать. Надо восстановить, писали дворяне, права дворян в местных сельских обществах, чтобы они были не малочисленной группой в сельском мире, да, в уезде, где большинство крестьяне и мещане, а чтобы они были, хоть их и мало, чтобы они были доминирующей силой. И вот идеологом таких дворян, а их было много по всей стране, стал человек, о котором, конечно, мы должны все знать, это важная историческая личность для России, хотя он прожил короткую жизнь, это Алексей Дмитриевич Пазухин. Дворянин старинного рода, его род ведет свое начало с 15 века, он был предводителем уездного алатырского дворянства Симбирской губернии. Был молодой человек, он родился в 1845 году, был талантливым, образованным человеком, закончил первую московскую гимназию, Санкт-Петербургский университет, юридический факультет, был выпущен кандидатом права, был в 1872 году мировым судьей Алатырского уезда, с 1978 года предводителем дворянства, председателем уездной земской управы. В 1984 году его даже включили в Кахановскую комиссию, вы помните, о чем идет речь, именно как консерватора, потому что тогда Толстой пытался сломать эту комиссию изнутри, ее либеральное предложение о всесословном земстве, о волосном земстве всесословном, он пытался преодолеть включением в комиссию ряда известных консерваторов. Вот одним из них был Алексей Дмитриевич Пазухин. Не так давно, ну как не так давно, 20 лет назад, молодой историк Мария Александровна Боровая защитила кандидатскую диссертацию «Пазухин. Общественно-политические взгляды и государственная деятельность». Я очень рекомендую ее посмотреть, это хорошая работа. Александр Дмитриевич Пазухин публикует в 1985 году в «Русском вестнике», это тоже издание Каткова, статью «Современное состояние России и сословный вопрос». В 1986 году в университетской типографии московской эта статья была издана как отдельная брошюра. В этой статье Пазухин утверждает, что ведущая роль в Российской империи должна и дальше принадлежать дворянству и предлагает восстановить сословные учреждения. Статья обратила на себя внимание министра внутренних дел Дмитрия Андреевича Толстого, который пригласил его тут же из алатырских дворян начальником своей канцелярии. И предложил ему разработать закон, новый закон о земстве и о том, как дворянству вновь утвердить свою власть и авторитет в сельской местности, в уездах, в губерниях. Пазухин тут же предлагает свой вариант решения, по-своему интересный. Создание института земских начальников. Все дело в том, что после того, как земля была передана крестьянам, и помещики остались только такими же владельцами земли, как крестьяне, не имея никаких прав на крестьян, в сельской местности, в волости, практически не осталось никакой государственной власти, только полицейские. И всем должен был руководить сельский мир, который состоял из крестьян. И как раз идея Кахановской комиссии была в том, чтобы из крестьянского сельского мира сделать всесословный сельский мир, чтобы туда вошли и мещане, и дворяне, и духовенство, которое жило в этой волости, в этом уезде. И там предполагались даже квоты по уровню богатства и уровню образования, то есть дворянство и мещанство, купечество не растворилось бы в крестьянской массе, но понятно, что крестьяне бы задавали тон в этом самоуправлении. Это было торпедировано. И вот вместо этого было предложено восстановить роль дворянина как управителя волости. Сама по себе идея того, что должен быть какой-то начальник волости, избираемый самой волостью, это было и в Кахановской комиссии, потому что действительно необходима была большая властная организация в системе самоуправления. Но то, что это должен быть обязательно или почти обязательно дворянин, и этот дворянин должен назначаться дворянскими собраниями, а не выбираться народом волости, это было то новое, что предлагает Каханов, и что очень понравилось Дмитрию Андреевичу Толстому, который сам был богатым землевладельцем, и, как вы помните, весьма таким жадным человеком, который как раз своим богатством совсем не хотел расставаться. Он хотел управлять, и чтобы крестьяне были, как и раньше, в управлении дворян, пусть личные и свободные, но в управлении дворян. Поэтому именно он Пазухину предлагает стать своим управляющим канцелярией и предлагает ему разработать этот закон. Соответственно, под этот закон вновь, как я уже сказал, публикуется эта брошюра. Замечу, что, забегая вперед, что закон этот был принят с определенными оговорками, закон о создании института земских начальников был подписан Александром III 12 июля 1889 года, уже после смерти Дмитрия Андреевича Толстого. Пазухин умер вскоре после этого, 27 января 1891 года, 45 лет от роду, и буквально накануне своей смерти он получил такую награду от императора, и он был включен в корпорацию ордена Станислава, и ему был вручен знак Станислава первой степени, то есть высшей степени ордена. Другой русский консерватор, даже реакционер, а Пазухин был именно реакционером, это Константин Николаевич Леонтьев, в статье «Над могилой Пазухина» успел написать следующее. Почему успел? Потому что если Пазухин умер 27 января, то Константин Николаевич Леонтьев умер, если мне не изменяет память, в ноябре того же 91 года. Вот, значит, в этот короткий промежуток времени он успел написать. Честь же и слава тем немногим бодрым людям, которые, подобно покойным графу Толстому и Алексею Пазухину, не отчаялись в спасении отчизны и сделали первые попытки, первые смелые шаги на путь нового органического и целительного расслоения нашего общественного материала. Слава Толстому, ну, естественно, имеется в виду Дмитрий Андреевич Толстой, слава Пазухину. Не их будет вина, если то доброе семя, которое они так честно и смело сеяли, не взойдет как следует и не даст хорошей жатвы русским людям 20 века. Неправительственные деятели нам современные будут виною этого бесплодия, а земские сословия наши, дворянство, если оно окажется недостойным стать опорой царской власти, крестьянство, если оно до того уже развращено недавней полусвободой своей, что не сумеет ни стать хозяйственно на ноги, ни политически терпеливо понести более строгое и спасительное подчинение дворянам, даже и плохим. Это слово опубликовано в газете «Гражданин», номер 6467, 1891 год. В современной вот этой работе о Пазухине автор пишет: «Ранняя смерть Пазухина носила глубоко символический характер. Весь его жизненный путь является собой образец служения обреченному делу. На этом пути оказались бесполезными и высокая образованность, и умение владеть пером, и волевые способности Алексея Дмитриевича Пазухина». Итак, какие же были идеи Пазухина? Мы обратимся к этой его брошюре, чуть ли не единственной такой концептуальной брошюре, которую он написал. Пазухин пишет в начале: «Мы видим Россию как бы раздвоенную. Существует Россия историческая, покоящаяся на тех основах, которые выработаны тысячелетием, преданы идеям, которые завещаны и прошлым, Россия верующая и способная на великие жертвы. Рядом с ней живет другая Россия, не знающая своей истории, не имеющая никаких идеалов, никакого уважения к прошлому, никаких забот о будущем, ни во что не верующая и способная лишь к разрушениям. Положение, в котором находится та и другая, далеко не одинаково. Весь установившийся склад жизни подавляет Россию историческую, которая осмеливается возвышать свой голос лишь в годины испытаний, когда грозит опасность самому существованию государства. Между тем, как другая, враждебная ей Россия, заявляет о себе каждодневно и требованием Конституции, и хищением общественного достояния, и подвигами тайной крамолы. Так что все вот это либеральная эпоха, это четвертьвековая эпоха великих реформ, она вся объявлена антирусской, по сути говоря, антигосударственной. И с ней должно быть покончено. Дальше говорит Пазухин совершенно откровенно. Мы думаем, что в земской реформе главным образом, а также в последующих преобразованиях, находящихся с ней в связи и однородных с ней по духу, следует искать главную причину современной дезорганизации. В основе их лежало начало, глубоко противное нашим истории и потребностям государственным. Он говорит, что само по себе освобождение крестьян-то хорошо, а потом все реформы плохо, особенно земская и судебная реформа. Сам не забудем, что он сам кандидат правый, он прекрасно разбирается в этих всех юридических вещах, он сам был мировым судьей, но он не приемлет всего этого. Понимаете, дорогие друзья, здесь очень важный момент, который, может быть, имеет теоретическое значение. И вот нам его надо с вами понять не только в отношении контрреформ эпохи Александра Третьего. Дело в том, что когда какой-то порядок, а в России это крепостное право, безусловно, и абсолютистская монархия, когда какой-то порядок абсолютно устарел и не работает, он не только аморален, он просто устарел, потому что появились новые системы коммуникации, железные дороги, паровая машина, пароход, телеграф и газета, рост образования. Уже общество другое, оно не может быть таким, каким было при Екатерине Великой. И в этом смысле необходимо преобразование. Реакционер хочет все заморозить, все остановить. Он говорит, что неурядицы, которые, естественно, происходят в обществе при быстром развитии, они все объясняются именно самим развитием. Поэтому надо прекратить развитие и все заморозить. Константин Леонтьев так и говорил, Россию надо хорошенько подморозить. Но на самом деле проблема в другом. Необходимо мудро, и вот для этого как раз потребна большая мудрость законодателя, развивать новые социальные силы и процессы, развивать общество так, чтобы оно социально в своей организации, политически в своей организации соответствовало бы новому уровню развития и экономики, и коммуникации, и национального богатства, и открытости миру. Вот тогда будет прогресс. А если это все как бы развивать, пусть это развивается, а мы это будем все придерживать, то в итоге будет взрыв. И взрыв в России произошел. Но вернемся к Пазухину. Он пишет, крестьяне были избавлены от произвола помещичьей власти, но вековая связь между этими сословиями не была подвана. Эта связь обуславливалась как солидарностью экономических интересов, так и в особенности потребностью для массы крестьянского населения в ближайшем руководстве и защите, потребностью, которая не могла быть удовлетворена властью без посредства поместного дворянства. То есть Пазухин предполагает, что само крестьянское общество собой руководить не могло, крестьяне тупы, и защищать себя не могли. Конечно, это абсурд. Даже если пока они были и неумелы в организации самоуправления после стольких десятилетий рабства и такой глубокой неграмотности, то, конечно, их надо было любовно в этом плане восстанавливать и растить. А, понятно же, не возвращать старые отношения начальника-помещика и холопов-крестьян. Пазухин же пишет, грубая форма бесправных отношений заместилась отношениями правомерными. Крестьяне получили естественных руководителей в лице посредников с предводителем дворянства во главе. Таким образом, два важнейших сословия России – крестьянство, главный элемент государственной силы, и дворянство, хранитель государственного сознания и политических преданий, остались на своих старых исторических устоях. Понимаете, здесь надо добавить, что в этой своей статье Пазухин пишет, что учить особенно крестьян не надо, что современное образование, современная сельская школа, она вредна, потому что они учат крестьян там, современной физике, астрономии, математике, это им совершенно не нужно. Крестьянам достаточно, кстати говоря, и Победоносцев об этом говорил, крестьянам достаточно уметь читать, писать и считать. Вот и все. Ну и закон Божий надо знать. А вместо этого учат тому, что вступает в конфликт. Возникает конфликт детей и родителей. Дети верят в тот мир, который описан в Библии, родители верят в мир библейский, а дети верят в мир учителя, в мир современной науки. Вот надо поменьше этого мира науки давать. Понимаете, то есть он хочет сохранить образованность у дворян. К этому же была направлена реформа Делянова, да? А крестьяне, поскольку они неграмотные, пусть за них думают и ими управляют дворяне. Вот, собственно, простая логика. Дальше Пазухин сообщает интересный факт. Кто бывал на крестьянских избирательных съездах, тот хорошо знает равнодушие крестьян к земским делам. На обязанности гласного, то есть депутата, они смотрят как на тяжелую и совсем не свойственную им повинность. Почему всегда готовы выбрать в гласный первого заявившего о том желание? Причем они вовсе не считают безнравственным получить за свои белые шары магарыч, то есть взятку. Да, это все так. Он пишет верно. Но из этого опять же два вывода. Или вообще раскассировать крестьянское самоуправление, или учить крестьян. Понимаете, вот мне пришлось докторскую диссертацию в свое время, это 89-й год, защищать о демократизации обществ Востока. Индия, Япония, Таиланд. И я видел, как на протяжении примерно 20-25 лет повсюду и неграмотная, и политически индифферентная масса крестьян становится политически грамотной. Даже не становясь грамотной в прямом смысле этого слова, без навыка письма. Хотя постепенно, конечно, и грамотность формальная тоже возрастает. То есть это навык, который появляется со временем. Он никогда не дается сразу. Поэтому задача, я об этом писал в своей докторской диссертации и в книге «Парламентская демократия. Политическая традиция Востока» и исследователи Запада, например, Элдерсфельд и Башируддин Ахмед, там, в исследовании по Индии, писали, что надо воспитывать народ в направлении к демократии, но воспитывать самой демократии. То есть, сам, как бы научиться плавать, бросившись в воду. Вот это задача. А здесь, наоборот, законсервировать народ вне демократии, вообще отменить демократию. А пусть крестьяне управляются образованным европейски культурным дворянином. Вот так, такова логика. А то, что крестьяне действительно считали в тягость самоуправление, это правда. Они не понимали, не видели в нем толка. Как только бы увидели, стали бы по-другому к нему относиться. О земстве он тоже не находит хороших слов, Пазухин. Наше земство идет быстрыми шагами к нравственному разложению. На бессословной почве очень быстро народились представители бессословного начала корысти. Если мало еще таких уездов, где земство находится в руках простой шайки негодяев, то немало уже таких, где на выборы лиц, служащих по земству, имеют влияние люди сомнительной нравственности. Там, где поместное дворянство теряет свое влияние на ход дел, власть очень быстро переходит в грязные руки представителей новых элементов, неразборчивых в выборе средств, борьба с которыми для людей добросовестных невозможна. Это гадкая ложь, конечно. На самом деле и новые элементы, среди них тоже были и хорошие, и плохие люди, и корыстные, и бескорыстные, и жертвенные, и умные, и глупые. Все было. Но и среди дворян все это было, дорогие друзья. Мы же помним, как во времена крепостного права чего только не творили дворяне. И главное, не хотели освобождать крестьян. Самое главное, они не хотели дать другим то, чем обладали сами. Они сами обладали свободой, образованием, культурой, но не хотели этим делиться с теми, кто давал им все их богатство, весь их доход. То есть они хотели, чтобы им приносили доход рабы, А сами они бы жили хорошо. Что может быть более безнравственно, чем это? Я не понимаю. И Пазухин, видимо, тоже должен был это понимать. Но, с другой стороны, он ясно видит, к чему великие реформы привели в отношении дворянства. Это правда. Вот его слова. «Социальная нивелировка, начавшаяся с земской реформы, лишила дворянства всех служилых прав, как по местному, так и по государственному управлению. Утрата служебных привилегий имела последствием ослабления связи дворянства с правительством, распадения дворянства как корпорации и постепенное падение его авторитета среди населения. Это ненормальное политическое положение отозвалось, в свою очередь, неблагоприятно на дворянской земельной собственности». А откуда взялось дворянство? По Пазухину очень просто. В отличие от Европы, где была борьба сословий друг с другом, и отсюда, возможно, демократия, в России жила всегда осажденный лагерь, на нее нападало басурманство, то есть мусульмане, и латинство, то есть католики, и надо было быть всем вместе, как в осажденной крепости, и здесь дворяне были офицерами, крестьяне были солдатами, и вот поэтому в России сословная организация, она незыблема, потому что ничего не изменилось, Россия и сейчас осажденная крепость. Примечательно, что в университете в Москве Пазухин слушал лекции Сергея Михайловича Соловьева, но ничего из них не взял. Понимаете, вот он остался в этом мире, примитивном мире, осажденной крепости, в которую сейчас пытаются вогнать опять население России, опять объявить, что вокруг враги, и мы боремся со всем миром. Старый прием для всех реакционеров и тиранов. Он крайне негативно относится, Пазухин, к интеллигенции. Это именно то, что возникло в результате великих реформ. Это всесословное образованное сообщество, которое приходило на место дворянам. Дворяне не исполнили своего долга, когда отказались освобождать крестьян. Поэтому пришло всесословное, разночинное общество. Но оно ненавистно Пазухину. Одновременно с постепенным разрушением сословий, пишет он, народилось и стало очень быстро разрастаться бессословное общество, недавно получившее название интеллигенции. Под этим именем обыкновенно разумеют культурный слой, который, возвышаясь над народным уровнем умственного развития, является представителем интереса, выразителем мнений и истолкователем чувств и желаний народа. Во избежание недоразумений это определение необходимо дополнить следующим пояснением. Так как народ не есть только механическое сочетание единиц, а совокупность живых органических союзов, бытовых групп, исторических сословий, то и культурный слой не есть элемент однородный, способный представлять интересы всей массы народа. То есть поэтому интеллигенция – это фикция. «Нас не может не поражать, – пишет Пазухин, – факт очень быстрого увеличения нашей интеллигенции, очевидно не находящегося в соответствии с потребностями населения и совершенного отчуждения этой интеллигенции от народа. В народ идет огромное количество земских людей, не как революционеры, а как врачи, как учителя, как агрономы, как инженеры. Оказывается, интеллигенция отчуждена от народа». Ну, продолжим цитату. «На факт этот давно уже обращено внимание, но объяснение этого печального явления будет всегда возбуждать очень много недоумений, если мы не поставим его в связь с сословным вопросом. Уничтожение сословных привилегий, идея общего равенства, легкий доступ к пользованию правами государственной службы не дворянами не могли не усиливать это стремление из сферы практической сословной жизни в сферу интеллектуального брожения, случайного труда, погони за доходными местами и выгодными профессиями, в сферу других предприятий и властолюбивых политических мечтаний. Расшатанные сословия начинают выбрасывать из своей среды массу лиц в бессословную среду интеллигенции. В это понятие входит все то, что находится вне сословного быта. Это есть то бесформенное общество, которое наполняет собою все щели, образовавшиеся в народном организме в эпоху реформ, и которое теперь лежит довольно толстым пластом вверху России, утрачивая все сословно-бытовые особенности, русский человек утрачивает и все национальные черты. То есть Пазухин практически призывает прекратить социальную мобильность и ее ограничить редкими включениями в состав дворянства лояльных государю новых элементов, ну, преуспевших на государственной службе. Он не видит вот этого нового процесса создания нового бессословного общества. Вот сейчас, когда, дорогие друзья, при всех оговорках того, что существует в России, мы живем, безусловно, в бессословном обществе, где каждый может, независимо от того, кто были его родители, сделать практически любую карьеру. Мы даже не понимаем, как было это важно тогда, когда разрушалось сословное общество. И вот Пазухин был одним из, может быть, даже самым ярким, горячим сторонником его сохранения. Он говорит совершенно откровенно в конце своей статьи. Если в реформах прошлого царствования, то есть Александра II, мы усматриваем великое зло в том, что они разрушили сословную организацию, то задача настоящего должна состоять в восстановлении разрушенного. Он совершенно не понимает, что это разрушение имело объективный характер. Он считает, что надо все восстановить. Фикция о политическом равенстве сословий, об одинаковой их политической правоспособности вносит смуту в общественный быт и мешает установлению правильных нормальных отношений между сословиями. Эти нормальные отношения явятся только тогда, как дворянство станет снова служилым и вместе земским сословием. Восстановление исторической земско-сословной организации требует также восстановления исторических прав. Только возвратив дворянству его права, а с тем вместе и обязанности по государственной и земской службам, можно скрепить связи между правительством и дворянством и между дворянством и землей. Удовлетворение потребностей сословных корпораций, меры к нормальному развитию сословной жизни должны быть поставлены в основу правительственной деятельности. Только твердая и последовательная политика в этом направлении может рассеять туманы, в которых блуждает современная мысль, положить предел социальному разложению и восстановить авторитет правительственной власти, утраченный со временем введения в действие земской и судебной реформ. Остановив твердой рукой стремление к дальнейшему систематическому разрушению последних устоев государственной жизни, правительство должно немедленно приступить к исправлению в существующем политическом порядке всего, что содействует ослаблению этих устоев. То есть, вот кредо. Реформа земских и городских учреждений должна состоять в замене бессословного начала сословным, в установлении представительства от сословий вместо представительства от случайных групп разного рода имущественников, то есть от людей разного дохода. Такая реформа, безусловно, необходима в интересах государственной политики. С введением сословного представительства становится значение нравственно-политического начала в настоящее время вполне подавленного началом эгоистическим, и Россия снова вступит на исторический путь, который один может привести к водворению твердого политического порядка. Наше бессвязное, сбродное земство заменится определенными, хорошо знакомыми правительству историческими силами, завершает свою статью Пазухин. Понимаете, этот манифест мог бы остаться курьезом политической мысли, такой крайней реакционности. Восстановить фактически дворянство как управляющее сословие для того, чтобы крестьяне больше не могли сами управлять собой, своими делами, своими проблемами, чтобы они были опять в подчинении дворян. Восстановить дворянство, как оно было еще при крепостном праве, пусть крестьяне будут лично свободны. Это невероятная реакционность, отменить реформы Александра II. Но это было взято на вооружение Министерства внутренних дел и императором Александром III. Вот что ужасно. Они это приняли и решили исполнить. Тут же возникли возражения. Как ни странно, первое возражение на этот проект Пазухина, а он был подготовлен в 1986 году, к началу 1986 года уже, написал Победоносцев. Причем написал императору прямо. Эти возражения очень интересные. Они, в принципе, да, Пазухин прав. Ну, слушай, ну нельзя же так вот уж сразу все возвращать. Это же невозможно. Невозможно сделать опять дворянина распорядителем и суда, и администрации, лишив все остальные сословия его прав. Это слишком. Победоносцев пишет императору 18 апреля 1986 года. «На шестой неделе поста в среду собрал нас к себе граф Толстой, то есть меня, Островского и Моносеина». Моносеин, как вы помните, это министр юстиции. «По важному делу, для рассмотрения записки, составленной по поручению его Пазухиным, о преобразовании местного управления в устройстве земских учреждений. Делает, как известно вашему величеству, дело величайшей важности для прекращения безурядицы, ныне господствующей всюду. Вместо нынешней земской управы предполагается для распоряжения по земским делам присутствие, составленное из лиц местной администрации с участием двух гласных от земства. Все мы согласны в основной мысли записки. Необходимо устроить в уезде для надзора за волостными делами единоличную власть. Это действительно во многом нужно. Необходимо изменить нынешний характер земских учреждений, безответственных, отрешенных от центральной администрации и предоставленных всем случайностям выбора. Демократию не верил. Победоносцев и выборы называл случайностью. Но дело такой важности должно быть соображено во всех частях своих. Не только со стороны принципиальной, но и со стороны практической. Ибо какая польза вводить учреждение, которое не может действовать? То есть вот эта модель Пазухина, когда дворянин, назначаемый дворянами, управляет волостью во всех отношениях, в отношении администрации, в отношении суда, она не будет действовать. Во-первых, администрацию и суд нельзя соединять вместе. Вот. Во-вторых, ну почему дворяне, а другие сословия? Сам Победоносцев не происходил из дворян, он происходил из духовного сословия. И поэтому у него тоже резонный вопрос. А нет, дворяне. То, что не понимает дворянин с 15 века Пазухин, прекрасно понимает Победоносцев. И министр юстиции Моносеин, он как раз все эти вещи нам отлично понимает, хотя и был дворянином, происходит из казанских дворян, но он сторонник судебной реформы. Александра II. Он был мировым посредником Мещерского уезда Калужской губернии. В 35 лет он был назначен прокурором Московской судебной палаты. Кстати, обратите внимание, как рано в эпоху великих реформ совершались назначения, какими молодыми были многие деятели великих реформ. В декабре 1977 года он был назначен директором департамента Министерства юстиции, сменив на этом посту известного нашего адвоката Кони. И до 80-го года был директором этого департамента. По словам самого Кони, на посту главы Московской прокуратуры Моносеин представлялся настоящим человеком на настоящем месте, который направил свое огромное трудолюбие и энергию на служение судебным уставам верой и правдой. По наблюдению Кони, это был человек чуждой интриги и лукавства, прямодушным в выражениях своих симпатий и антипатий, способный сознавать и даже оплакивать свои ошибки, далекие от суетного честолюбия. Его современник, старейший судебный репортер Козлинина, хорошо знавший Моносеина, написал, что он был в высшей степени доступен для всех, у кого встречалась к нему потребность. Простота обращения Моносеина была отличительной его чертой. Примоносение, судебное преобразование коснулись значительной части России, где они до этого не были еще вменены. Степные области, Туркестанский край, Архангельская губерния, здесь были введены институт мировых судей. Он был националистом, как и многие, об этом мы еще будем говорить в лекции по национальным отношениям в эпоху контрреформ. Его реформа судопроизводства Балтийского края привела к сокращению автономии Балтийских губерний, но при этом он был горячий сторонник реформ в целом. И поэтому, когда его назначил министром Толстой фактически, ну, царь по указанию Толстого, и сказал, что надо сворачивать эти судебные реформы, он не хотел этого делать. И это вот характерная особенность, что он, как и многие-многие другие деятели великих реформ, молодые тогда, они саботировали контрреформы в меру своих возможностей. Пытались лавировать, чтобы их самих с работы не выгнали, и тем самым не открыли путь к еще более грубому разрушению великих реформ, но в то же время сохранять то, что можно от великих реформ. Закон, который был подготовлен Пазухиным и внесен Толстым на Государственный совет, его не только Моносеин, но и государственный контролер Дмитрий Мартынович Сольский и член Государственного совета Михаил Семенович Каханов, который возглавлял эту комиссию, да, отвергнутую, и Александр Павлович Николай, помните, бывший министр образования и просвещения Российской империи, и министр императорского двора и уделов Илларион Иванович Воронцов-Дашков, и председатель департамента государственной экономики Государственного совета Александр Агеевич Абаза. Все эти люди, так или иначе связанные с великими реформами, они были против этой, и открыто выступали в Государственном совете, они были против этой реформы, значит, которую предлагал Толстой и Пазухин. Пазухин-то не был членом Государственного совета, поэтому на этих заседаниях он не мог присутствовать. Резкую критику противников закона вызвало намерение соединить в лице земского начальника административную и судебную власть над крестьянами, ликвидировав при этом мировой суд в уездах. В отзыве на проект закона, направленном в Государственный совет, один из его членов, статс-секретарь Борис Павлович Мансуров, напоминал: «Отделение власти административной от власти судебной есть краеугольный камень всякого благоустроенного государства. И это верно не только по теории, но еще гораздо более на практике». Неприятие ряда членов Государственного совета вызывал и принцип подбора кадров для будущего корпуса земских начальников. То, что должен быть какой-то начальник, в этом мало кто сомневался. Но этот начальник должен был быть избран земством, а не назначен дворянской управой. Это было совершенно очевидно, что сословный принцип не может быть поставлен в ущерб образовательному и имущественному. Ну и, конечно, все указывали, что планируемому губернскому, этому уездному начальнику и земскому начальнику дается слишком большая, при том почти бесконтрольная власть над крестьянами, что создавало почву для произвола. Все эти факты в огромной степени собрал хороший историк, хотя и советский, Петр Андреевич Заянчковский в своей книге «Российское самодержавие в конце 19 столетия. Москва, 1970 год». Сам, кстати говоря, из дворян Смоленской губернии. Либеральная часть дворянской высшей государственной элиты выступила против ясно выраженного в проекте Министерства внутренних дел сословного дворянского уклона, прозорливо усмотрев в этом опасность для значительной части положения о крестьянах, высших из крепостной зависимости. То есть вы видите, что дворянство далеко не было монолитно здесь. Пазухин и Толстой относились к реакционной его части, но была в это время уже довольно мощная либеральная часть дворян, которые совсем не хотели восстановления сословной власти, а скорее мечтали о всесословном государстве и в будущем о Конституции. Барон Николай по этому поводу сказал на заседании Государственного совета, весьма нетрудно будет внушить крестьянину, ну, врагами, да, теми самыми врагами, что новое учреждение есть не что иное, как косвенное восстановление вотчинной полиции, что крестьянское население вновь отдается в полную власть помещиков, которые стремятся к восстановлению крепостного права. И это почти правда. Это почти правда. Поэтому это действительно легко внушить будет крестьянам. 17 декабря 1988 года в письменном решении большинства участников совещания Соединенных департаментов Государственного совета 18 против 7 было указано: образование земских начальников на почве крестьянских учреждений легко может быть объяснено в смысле меры, направленной к восстановлению хотя бы в измененном виде тех прав дворянства над крестьянами, которые утрачены первыми с освобождением последних от крепостной зависимости и, во всяком случае, как закон, вредный для полноправности крестьян и их самоуправления. То есть большинство даже Госсовета это понимает. Они понимают, что происходит развитие общества, и надо помогать этому развитию, а не завинчивать гайки и удерживать все, как было. В этом смысле русское общество очень характерно того времени. При Николае I бы Госсовет не осмелился бы на такие заявления. А при Александре III осмеливается. Эпоха великих реформ освободила всех. И в том числе и Пазухина освободила с его реакционными взглядами, но и освободила и либеральных дворян, того же барона Николая и многих и многих других. Негативное отношение к проекту закона о земских начальниках 18 участников совещания 17 декабря 1988 года было поддержано и в общем собрании Государственного совета 16 января 1889 года. Результаты голосования 39 против законопроекта и только 13 за. Среди этих 13 уже и победоносцев, который в конечном счете изменил свою позицию под давлением Толстого, Пазухина, Каткова и самого царя. Он поддержал мнение меньшинства. Характерно, что не Победоносцев давит на Толстого, а тут же началась реакция. Победоносцев, как, в общем, не глупый человек, понимает абсурдность и неисполнимость этого закона, а Толстой на него давит, и тот, чтобы не носить раскол, подчиняется. Член Государственного совета, бывший министр финансов Александр Агеевич Абаза, предложил передать функции земских начальников мировым судьям. Но император счел это невозможным, а существование и мировых судей, и земских начальников слишком расходным, и решил вовсе упразднить мировых судей, причем это и было в проекте Пазухина, передав их обязанности тем же земским начальникам, а по крупным делам – окружным судам. И вторая инстанция, куда жалуются на земского начальника, как вы думаете, какая? Это съезд земских начальников губернии. То есть жаловаться на дворянского предводителя можно тоже только дворянам. Ну, понятно, что от них и не получишь честного ответа. Я напомню, что мировые судьи появились в Российской империи в 1964 году по закону о правовой реформе, и они избирались уездными земскими собраниями в Москве и в Санкт-Петербурге городскими думами. Мировые судьи избирались на 3 года и утверждались в должности первым департаментом Сената. Независимость мирового судьи от влияния администрации была обеспечена законом, по которому они, как и члены общих судов, не могли быть уволены иначе, как по суду за преступление. Мировых судей называли светлым пятном на фоне темноты и невежества русской провинции. Вот теперь этот институт упразднялся. Абаза хотел, чтобы эти мировые судьи стали земскими начальниками. Фактически. Но в итоге все получилось наоборот. Земские начальники стали, по указанию Александра III, и мировыми судьями. Авторами и сторонниками законопроекта были, кроме Толстого и Пазухина, который дожил до этой дискуссии. Были еще преемник Толстого Иван Николаевич Дурново, министр финансов Иван Алексеевич Вышнеградский, профессор, светлая голова, но здесь, как вы видите, вполне на стороне крайней реакции, министр государственных имуществ Михаил Николаевич Островский. Они утверждали, что без постоянного дворянского попечения над крестьянским, сельским и волостным самоуправлением порядка в деревне не будет. Александр III 29 января 1989 года утвердил мнение меньшинства Государственного совета. То есть подавляющее большинство было против законопроекта. Александр III сказал, что пусть законопроект будет, и согласился с мнением меньшинства. Вы помните, что за законопроект 13, против 39 человек. Вот, собственно говоря, это судьбоносное решение императора во многом оказалось, как-то не странно, может быть, звучит на первый взгляд, и приговором его сыну Николаю II, который был убит в Екатеринбурге в июле 18 года. Толстой хотел вовсе исключить земство из властной вертикали, но он умер в 89-м. То есть вообще, чтобы земства не было, и чтобы представители земства стали чиновниками, находились во власти. Но он умер в апреле 89-го года, и закон 90-го года дорабатывался уже без него. Новым министром стал, как вы помните, Иван Николаевич Дурново, он был этим министром до 95 года, потом до 1903 года председателем Совета министров. Он происходил тоже из дворянской семьи, Калужской губернии, был черниговским предводителем дворянства, в 1870 году екатеринославским губернатором и с 1882 года товарищем министра внутренних дел. О нем ходили слухи не очень хорошие, что он там совращает молодых девушек и так далее. Но, как говорится, когда мы смотрим на его огромную бороду, разделенную на две части, мы в это с трудом можем поверить, но вот слухи ходили. Особенно, когда он был екатеринославским губернатором. Кони, который так хорошо говорил о Моносеине, о Дурново отзывался предельно плохо. Причем не втайно, а явно. Он дал такую характеристику Дурново императрице Марии Федоровне при встрече. Представительный выездной лакей, попавший в силу злосчастной судьбы в министры внутренних дел и участвовавший вместе со всей бюрократией в умышленном держании народа в глубоком невежестве. Так, ну, как бы там ни было, именно из-за своих, видимо, и увлечений, и в силу просто неумности большой, Дурново не пользовался никакой популярностью в Петербурге, не имел сторонников, соответственно, и в отличие от Толстого он не мог создать вот это поле опоры, и поэтому Государственный совет, пользуясь тем, что Александр III был увлечен другими делами, он отвоевал очень много положений, которые пытались Пазухин и Толстой внедрить, полностью, фактически полностью ликвидировав земство. Земство ликвидировано не было, даже суд присяжных, который так был ненавистен Толстому и Пазухину, был сохранен. И как пишет Боровая, помните диссертация, огромным ударом для Пазухина стали смерть Каткова 20 июля 1987 года и последовавшая за ней 25 апреля 1989 года кончина Дмитрия Андреевича Толстого. Лишь позиция самого императора позволила добиться принятия закона в редакции, учитывавшей ряд первоначальных планов Пазухина. Так что сам Пазухин, видимо, тоже огорченный тем, что закон, который вот-вот должен был быть принят, не был принят в его версии, в итоге, как вы видите, тоже очень скоро скончался, 45 лет. Государственный совет изменил, вот как пишет Корнилов, Государственный совет во многом изменил проект, и то положение, которое вышло из Государственного совета, не являлось в такой степени уничтожающим всякое самоуправление, как можно было ожидать, судя по первоначальному проекту Толстого. В итоге закона 12 июня 1890 года о земском самоуправлении оказался ближе к земскому положению 1964 года, чем к проекту Пазухина. Вместе с тем Пазухину удалось состоять важное с его точки зрения положение. Закреплялся сословно характер формирования избирательных курий для избрания земских гласных. Произошла замена выборности гласных от крестьян их назначением губернатором из числа избранных крестьянами. Был усилен административный контроль над земством. Однако, как показали дальнейшие события, все эти нововведения не изменили оппозиционности и либеральной направленности большинства земств. Анализ этого закона дает в своей работе «Краткое пособие по русской истории» Василий Осипович Ключевский. Что он пишет? Закон 12 июля 1989 года учреждена должность земских начальников. Да, это работа 6-го года, то есть он пишет в рамках российского имперского поля. Поэтому, естественно, критика не абсолютна. Сельские и незначительные городские поселения уезда распределены на участки, из коих в каждом земский начальник назначен губернатором по соглашению с губернским и подлежащим уездным предводителями дворянства из местных дворян, имеющих установленный образовательный, имущественный или служебный ценз, ведет административные и судебные дела. Главная административная обязанность земского начальника – надзор за крестьянским общественным управлением. В судебных делах земские начальники заменили упраздненных тем же законом уездных мировых судей. Только для наиболее важных дел учреждена должность уездного члена окружного суда по одному на уезд. В городах, кроме обеих столиц и шести наиболее крупных городов, где сохранены мировые учреждения, для судебных дел соответствующих компетенций земских начальников учреждены назначаемые министром юстиции городские судьи. Суд присяжных все же уцелел. Так вот он описывает все это положение. Теперь он пишет дальше, Ключевский. Высшую в губернии инстанцию для этих учреждений с правами надзора за их деятельностью составляет губернское присутствие по председательству губернатора из высших должностных лиц губернской администрации и суда с двумя непременными членами, назначаемыми губернаторов из местного дворянства в порядке и на условиях назначения земских начальников. То есть, как вы видите, в отличие от земской пирамиды, от самого земского уездного и губернского самоуправления, о котором мы подробно говорили, когда речь шла о реформах Александра II, создана административная пирамида, в которую непременными членами губернатором назначаются из местного дворянства представители. Дворянам теперь были изменены структуры выборов. Теперь выборы происходят от дворян и от крестьян. Других сословий нет. За дворянами закрепляется 57% мест в всех земских учреждениях. Крестьяне теперь не выбирают своих волостных начальников, которые слушали, помните, наставления Александра III. Они их не выбирают. Крестьяне теперь выбирают только кандидатов. И из этих кандидатов губернатор назначает волостных начальников. Но эти не волостных начальников, простите, а назначает членов земства. Их вообще не должно было быть. Но вот Государственный совет смягчил положение Пазухина. Но губернатор назначает членов земства от крестьян. Не сами крестьяне выбирают, а губернатор назначает из кандидатов, которых выбирают крестьяне. Это решение было отменено только вот о назначении членов от крестьян только законом 5 октября 1906 года. Таким образом, значительная степень самоуправления потеряна. Не вся, но значительная степень. В этом законе говорится, губернатор останавливает исполнение постановления земского собрания в тех случаях, когда усмотрит, что оно не согласно законам или не соответствует общим государственным пользам, либо явно нарушает интересы местного населения. То есть не само местное население решает, что ему интересно, а что нет, а губернатор решает, и самоуправление фактически становится из управления совещательным органом при губернаторе. Американский ученый Эдвард Тадден пишет: «Есть много правды в общем мнении, что закон о земских начальниках 89 года и последующий за ним закон о земствах 90 года были реакционными установлениями, направленными на восстановление патриархальной власти дворян-земледельцев и замещение земского самоуправления на более эффективный государственный контроль. Но реакционный характер института земских начальников не следует преувеличивать. Они также обеспечивали интересы крестьян, крепкую и близкую к народу власть». Увы, это мнение американского исследователя опровергается современными российскими исследователями. Вот, например, Наталья Анатольевна Бузанова в своей работе «Земские начальники Тамбовской губернии» пишет: «Даже явно неправомерные действия земских начальников, как правило, получали поддержку контрольных органов, уездных, съездов, состоявших из них же. Губернские ревизии были редки и также оставались без серьезных последствий, даже если обнаруживали злоупотребление. Во всех местных инстанциях земские начальники, пользуясь связями, находили поддержку. Это делало их власть не только всеобъемлющей, но и бесконтрольной». Прекрасная работа, которой я пользовался, профессора Владимира Николаевича Гинева «Земские начальники. Объективная необходимость или реакционная контрреформа». Очень аккуратно пишет профессор Гинев, но совершенно очевидно, что это реакционная контрреформа. Она была нужна совсем в другом плане. Надо было помочь крестьянскому самоуправлению, а не ликвидировать его. Помочь мировым судьям, а не ликвидировать их. Так что результат этой реформы печален. Русская система самоуправления, которая, кстати говоря, формально воспроизведена и в нынешней российской конституции, это местное самоуправление отделено и совершенно независимо от Министерства внутренних дел и составляет ему конкуренцию. И из-за этого, собственно говоря, во многом побеждена была коррупция в русской деревне, потому что друг на друга смотрели земство и МВД. Вот, она была ликвидирована этим законом во многом, не до конца, благодаря усилиям Госсовета, но во многом. И земство было встроено в систему Министерства внутренних дел на прусский манер. Но в отличие от Пруссии, местное самоуправление не было полноправно. Потом был принят еще целый ряд законов, направленных в этом же направлении. Это затруднение раздела крестьянских наделов. Закон 18 марта 1986 года. Учрежден общинный земельный передел раз в 12 лет. Это в 1893 году. И закон о найме на сельскохозяйственные работы, который был редактирован в интересах помещиков. Важно здесь то, что вот этот общинный передел раз в 12 лет, закон об общинном переделе, который хотел законсервировать общинное землевладение, он, собственно говоря, и стал формальной причиной революции. Вот если вы сейчас возьмете ради интереса и посчитаете, то вы увидите. Значит, закон был принят в 1893 году, когда произошла первая русская революция, в 1905, через 12 лет. Первый после принятия закона передел общинных владений. Когда вторая революция произошла, 17-й год, снова передел общинных владений. Крестьяне побежали с фронта домой, чтобы участвовать в переделе, отхватить лучшие куски земли в своей деревне. Так что очень хорошо видно, что даже этот закон привел совершенно не тому, что предполагалось. Ну и, наконец, в конце следует сказать о том, к чему привел этот закон вообще. этот закон привел, ну, собственно, ни к чему не привел. Только привел к революции. Революции, потому что крестьяне не почувствовали себя полноправными хозяевами своей сельской жизни, а почувствовали себя опять отданными под контроль дворян, земских начальников, которые судили по своей власти произвольно, а этот институт земских начальников был отменен только февральской революцией, да, он существовал до 17-го года. Вот, поэтому раскол между дворянами и крестьянами не снивелировался, что было бы при общесословном земстве, а наоборот усилился и вызвал ту самую невероятную ненависть крестьян к дворянам, которая привела их практически к полному истреблению и изгнанию из России в огне революции 17-22 годов. Но он не привел совершенно ни к чему в видах самой императорской власти. В 61-м году среди дворян, в 1861 году среди дворян было около 80% землевладельцев. В 1895 году уже только 55%, а в 1912 году 37%. То есть никакое дворянство владельческое сохранено не было. В 62-м году дворянам принадлежало в 45 губерниях Европейской России 87 181 тысячи десятин сельскохозяйственных угодий. 10 лет спустя площадь дворянского землевладения уменьшилась до 80 729 тысяч десятин. В 82-м году она составляла уже 71 233 тысячи десятин. В 92-м 62 миллиона 917 тысяч десятин. К концу 1902 года она упала до 53 152 тысяч десятин. Наконец, в 1907 году в руках дворян оставалось всего 47 925 тысяч десятин. Немногим больше той площади, половины той площади, которой они владели после освобождения крестьян. Значит, ничего сохранить этот закон не смог. Ни помещичьи землевладения, ни, наконец, просто количество земли у помещиков. Как вы видите, да, причем количество утраты земли помещиками каждый год возрастает. Если в 63-72 годах в год помещики теряли 0,7% своих земель, то в 1903-1907 годах 1,9% в год теряют дворяне. Эту землю в основном покупали крестьяне. Ежегодная убыль помещичьей земли приближалась к 1 000 000 десятин, 936 тысяч десятин. И дворянский земельный банк выдал в 13 году суд под землю на 884 миллиона рублей. Это уже чисто дворянский долг. Земля в основном переходила не к купцам. Купеческое землевладение более-менее сохранялось на одном уровне, ну, промышленное, но переходило к крестьянству. Огромное, куда же девали деньги помещики? Во многом они их тратили на различные, просто приятную, хорошую жизнь. Очень большая их часть уезжала жить за границу. В 80-м году вышла специальная брошюра об искудении дворянства, подписанная таким именем Штиглиц. И, используя статистику, автор говорит, что наших русских проживает приблизительно за границу в главнейших странах Европы следующее число: в Германии до 53 тысяч, в Австро-Венгрии до 22 тысяч, во Франции 14 357, в Великобритании 47,5 тысяч, в Италии 1387, всего около 138 тысяч душ, из которых потомственных дворян около 46 тысяч. И они тратят там деньги, праздно тратят время. Ну, действительно, если мы вспомним Чехова, Бунина, причем Бунина в его не эмигрантских, таких ностальгических, а рассказах, написанных до 17-го года, мы увидим, явную деградацию дворянства. Ничего этот закон не предотвратил, не смог предотвратить. А крестьянское землевладение росло в течение всех указанных лет, и особенно значительное расширение его площади произошло в 1907 году, 998 тысяч десятин земли. Итак, мы можем сказать, что контрреформы в области административной не привели ни к какому положительному результату. Они не обеспечили ни стабильности дворянского землевладения, ни власти дворянского сословия над крестьянами. Замечу, что к 17 году у крестьян было 87% сельскохозяйственной земли в Европейской России и 100% земли в Сибири. И 95% сельскохозяйственного скота, коров, свиней, овец и лошадей. Так что ничего не обеспечил этот закон, но он сделал страшное дело. Он было затягивающуюся рану отношений между помещиками и крестьянами не излечил, а усугубил. И Толстому, и Пазухину, и Александру Третьему мы, далекие их потомки, должны вменить в вину то, что они своей реакционной глупостью создали тот антагонизм сословий, который привел одна за другой к двум революциям, совсем не интеллигенты это сделали, к двум революциям и, в конечном счете, к установлению большевистской власти в России. Вот реальный результат реакционной политики.